Глава 30. Начало пути. Пока в селениях готовились к свадебному месяцу, далеко от города, в уединенном месте на скалистом берегу, у края холодного моря, потворники постигали азы волхования и готовились к прохождению испытаний. Сюда их привел Ведмурт, собрав самых способных отроков. Он наблюдал за ними все лето, что они провели у него в обучении. Рядом с городом было устроено большое новое капище в честь победы северных князей над князем-завоевателем. А рядом с ним поставлены маленькие домики для учеников и их наставника. Ведмурт наблюдал за умениями и успехами тех, кого отобрал для постижения сложного пути волхва. Не каждый человек, имеющий дар и силу, способен вынести эту ношу и пройти путь служения достойно. Для этого необходим сильный дух и несгибаемая воля. Те отроки, кто не выдерживали испытаний и проявляли слабость, отправлялись домой. Из остальных Волхв отобрал 7 избранных, которым предстояло пройти посвящение. Часть потворников осталась в обучении до следующего солнца. Ведмурт планировал набрать еще учеников. Взгляд его был устремлен вдаль, среди полей и лесов, и охватывал многих селян, их семьи и чаяния. Искал одаренных детей и запоминал их, а также отмечал, как возвращаются к жизни те, кто уже потерял надежду, пребывав столько солнц под гнетом чужих наветов и забыл свои истинные мысли и желания. Для их пробуждения Волхв и планировал направить к селянам своих учеников, чтобы те помогли людям увидеть свет и поддержку, идущую от богов, вспомнить величие и силу собственного духа, угнетенного завоевателями. При этом он видел, как с помощью усилий князя возрождается справедливость и прибывает свет в северные края, как радуются люди и щедро одаривает их земля. Но природа уже начинала готовиться к завершению текущего солнца, и Ведмурду надо было успеть провести посвящение новых волхвов, чтобы вместе с наступающими длинными темными ночами, когда вся природа замирает и сбрасывает ненужное, отпускает отжившее, чтобы дать дорогу новому, будущие волхвы могли проститься со своей старой жизнью, снять со своей души все ненужные переживания, очистить разум от того, что не является истинным, и обновленными вступить на путь служения и общения с богами. Чтобы, бродя между мирами, не застревать в них, не поддаваться соблазнам, исходящим от навьих приспешников, обещающих абсолютную власть в обмен на темные дела, иметь душу чистую и сознание ясное. Для этого должны они пройти испытания, справиться с волховской болезнью, преодолеть Сурат-лабиринт на краю Светлого моря и вернуться обратно к людям. Примечание. Светлое – Белое море в современной географии. Ведмурт вспомнил, как много солнц назад сам проходил каменный путь, и рядом был его верный друг, угольно-черный волк. Как много всего произошло с тех пор, а он все еще отлично помнил, как они шли через леса, искали стоянку волхвов, учились у них, хоть и были уже не в потворническом возрасте. Как тяжело пришлось им между каменными глыбами, давящими своим весом, сужающим проходы до тонкой тропинки. Но все это стоило того, чтобы пройти сквозь границы миров и увидеть себя истинного, обрести смысл жизни и новую дорогу, далекую от пути воина, которым он был всю свою жизнь. Волхв также вспомнил своего внука, родившегося с душой Валида. Он был рад, что друг вернулся в явь так быстро, но его разумный путь начнется еще не скоро. И пока он нуждается только в любви и заботе матери. Ведмурду же предстояло провести свое первое посвящение в качестве учителя, а значит, не только научить, но и уберечь своих потворников, провести их по тонкой грани разума и безумия, разделяющей явь с другими мирами. Служители Велеса должны уметь сохранять ясный ум, стоя на перекрестке миров, между богами Нави и Прави, а также взаимодействовать с ближними богами Яви, размышлял он. А это требует выдержки и сильной воли. Каждый бог несет в себе определенную силу и мощь, имеет характер, и любой неверный поступок по отношению к нему при такой близости взаимодействия разрушит нерадивого волхва, закрутит его вихрь между мирами, завертит, лишит воли и разума. Недаром многие ведающие видятся селянами безумными. Ведь не все смогли справиться с тем, с чем столкнулись за границей миров, и сохранить после этого ясность мысли и способность отличать явь от нави. Стираются границы, растекаются перекрестки миров внешними водами, теряет человек ориентиры, не за что ему схватиться, чтобы на плаву удержаться. Должен я такую основу в своих учеников заложить, чтобы никакой ветер с ног их не сбил, никакой ураган почву не выбил, — говорил сам себе Ведмурт. — И да помогут нам боги праве пройти этот путь до конца. Волхв вышел из своего дома, чтобы позвать работающих во дворе отроков на трапезу, что приготовил один из них. Он осмотрел новых кумиров, которых потворники вытачивали из дерева, и остался доволен их работой. Чуры богов получились крепкими, объемными, хорошо обструганными, с вырезанными на них символами и атрибутами покровителей. «Как только закончите пропитку фигур маслом, они будут отправлены в селение», — сказал Ведмурт. «Селяне должны иметь место, где они могут соединиться с богами и обратиться к ним с просьбами. Самые высокие холмы в селениях, соединяющие в себе все четыре стихии — землю под ногами, свежий ветер, пролетающий над вершинами, яркое солнце, заливающее возвышенность, и благодатный дождь, омывающий склоны — будут прекрасными капищами, помогающими людям стать ближе к богам, передать им через духов-помощников свои чаяния, наполниться силами и вернуться в свои дома обновленными и с надеждой в сердце. «Как хорошо, что селяне смогут сами обратиться к заступникам», проговорил Милослав, выпрямляясь после долгой работы. «Ничего нет лучше прямого общения с богами, когда их ответы приходят прямо в сердце и тепло разливается по телу. Мы должны сделать много мест, где люди будут обретать силу». «А не опасно, чтобы каждый силой обладал?» — спросил щупленький отрок, стоящий позади. «Ведь селяне так и вред друг другу причинить могут». «Для этого и существуют воспитание и традиции в семьях. Строго смотрят старшие, чтобы дети выполняли их заветы и помнили, что зло всегда откликается злом, а добро – добром». Что нельзя насильно заставить человека думать или чувствовать по чьей-то указке. Нельзя подавлять чужую волю ни колдовством, ни наветом, ни зельем видовским. «А если кто-то нарушит родительские заветы и пойдет против совести?» – продолжал отрок. «Его ждет суд. Но если большинство селян чтят традиции и используют силу для блага, то с немногочисленными отступниками они справятся». «А если отступников станет больше тех, кто мыслит ясно?» – не прекращал своих вопросов юнец. Ведмурт серьезно посмотрел на него. «Если нарушающих заветы и волю богов станет больше, то начнут гибнуть рода, уйдут целые поколения людей, и погибнет все то, что мы знаем и любим. Не должны мы допустить этого. Стоят волхвы на страже душ человеческих, следят за разумом их, не дают замутить его приспешникам Нави, помогают найти путь к богам-покровителям, чтобы дальше они сами могли помощи попросить да светом напитаться. Поэтому и пойдем мы с вами на посвящение, чтобы было у северных земель больше волхвов и не захватила наши земли новая тьма». На следующий день потворники закончили свои дела в городе и собрались выступать к Светлому морю. С собой они брали только самое необходимое. Ведь волхв должен уметь выживать в лесу в любых условиях, устраивать себе ночлег и находить пищу, предвидеть появление диких зверей, уметь отводить их от себя, как и болезни от переохлаждения или злого укуса. Ведмурт вспоминал, как шел через лес, не имея никаких запасов, ловил рыбу в ручьях, охотился на животных, собирал поздние ягоды. И как скучал о хлебе, который был ему недоступен. Поэтому ученикам сказал взять побольше лепешек. Все остальное они добудут в лесу. Наутро с рассветом они должны были выдвинуться в путь. А пока надо было предупредить Доброслава, что они будут отсутствовать две луны, и попросить того не принимать в это время резких решений. Князь встретил Ведмурда в большом зале и, услышав эти слова, удивленно взглянул на него, вопрошая, что это значит. «Ты часто напоминаешь мне своего отца», — ответил Ведмурд. Старый князь был порывистым и порой совершал необдуманные поступки, ведь и той войны можно было избежать, будь он осторожней. И ты, князь, как его дитя и наследник, впитал многое. Сейчас же, войдя во вкус власти, можешь начать действовать, повинуясь эмоциям, а правитель должен идти через разум. Доброслав хотел что-то резко ответить, но покровительственный взгляд волхва остановил его. Он вспомнил о том, как недавно разжаловал пару своих приближенных за провинности, допущенные скорее от желания сделать как можно лучше, чем от недостатка разумения, и не дал им даже шанса исправить свои действия. А теперь искал им замену, которой не было. «Хорошо, я постараюсь сдерживать свои порывы», — сказал князь. «Да и скоро вернется Демид, он поможет мне сохранять равновесие». Ведмурт кивнул. Он ждал приезда сына в город со дня на день, но тот задерживался, и волхв решил выступать, не дождавшись его. В прошлую встречу он просил Демида за своими новыми обязанностями не забывать о семье и почаще навещать Младу. Тот обещал раз в луну заезжать домой, но вновь не мог выбраться к любым людям. Теперь же и подавно будет рядом с Доброславом. На выходе из зала волхв встретил Цветану. Она склонила голову и радостно приветствовала его. Княгиня расцвела, вернувшись в терем. Она прекрасно себя чувствовала в привычной с детства среде, с рвением выполняя обязанности берегини северных земель. И все нерастраченные любовь и заботу, что жили в ее сердце, отдавала нуждающимся и болящим. Особенно она пеклась о семьях воинов, что погибли или получили увечья в битве. Ведь именно благодаря им у нее появилось то будущее, о котором княжна уже и не мечтала. И весь их край был свободен. Поэтому Цветана твердо помнила, кому обязана своим счастьем, и помогала всем, снискав этим народную любовь, хотя к ней и не стремилась. «Ведмурт», — обратилась она к волхву, — «я слышала от потворников, что вы собираетесь уйти из города на продолжительное время». «Да, испытание служителей Велеса может затянуться надолго, а может пройти быстро. Как боги решат, так и будет». «Я желаю здравия и легкого пути всем вам. Возвращайтесь скорее», — ответила княгиня. «Я бы хотела навестить Младу, но не могу пока оставить терем. Может, она приедет ко мне?» «Нет, моей невестке сейчас не стоит совершать столь длительную поездку», — ответил Ведмурт. «Она ожидает еще одного ребенка». «Как я рада за нее!» — воскликнула Цветана. «Как хорошо, что боги дают женщинам детей! Тогда я точно должна проведать ее сама!» «Млада будет счастлива тебя видеть, как и моя внучка Светозара!» — улыбнулся волхв. «Ах, сын постоянно спрашивает меня, когда он сможет навестить свою невесту. Я обещала ему, что мы поедем по селениям во время свадебного месяца, посмотрим, что изменилось в наших землях, одарим молодых, послушаем чаяния старших», — ответила княгиня. «Это хорошая мысль», — сказал Ведмурт. «Так вы не вызовете подозрения своим визитом в дальнюю часть наших земель, где стоит мой дом, и не раскроете тайну Рады. Ведь люди южного князя продолжают искать ту, по чьей вине погиб старший сын их правителя». «Они еще не успокоились?» – встревожилась Цветана. «Горин затаил обиду. Предъявить ее нам он не может, так как сопредельные князья считают, что его сын получил по заслугам. У многих из них есть дочери, и когда они узнали, что невеста Доброслава княжеских кровей, то решили встать на нашу сторону. Княжон выгоднее выдавать замуж, чем терять по прихоти не сдержавшего страсть юнца. А без поддержки соседей Горин на нас не пойдет. Поэтому его люди ищут Раду тихо, через своих торговцев, что теперь по селениям ездят, чего раньше никогда не было. Они лишь в городе ярмарки устраивали. Высматривают они обидчицу своего княжича, а как найдут, увезут. Горин хочет сам возмездие сотворить». «А Демид с Младой знают?» «Сыну я сказал. А Младу не надо беспокоить», — ответил волхв, и, видя наполнившиеся страхом глаза княгини, продолжал. «Но не тревожься, Радомила сама сможет за себя постоять. Белозар силу обретает, два моих младших сына, воина Перуна, рядом, да и опасности я не чувствую. Поездят торговцы, посмотрят и уедут ни с чем». «Может сказать Доброславу, чтобы запретил ярмарки в селениях? Пусть только в город приезжают южные купцы. — предложила собеседница. «В городе их будет слишком много одновременно. Сложно за всеми уследить», — ответил Ведмурт. «А поселениям они ездят небольшими обозами. Там люди в Демида их и выслеживают. Ведь не все торговцы в планы князя посвящены. Многие для прикрытия отправлены. Они на самом деле приехали обменивать товары. А вот те, кто выдает себя расспросами, да глазами слишком зоркими, в свои земли не возвращаются. Так мы выловим и уничтожим всех шпионов Горина». «Вот, значит, чем занимается Демид», — проговорила Цветана. «Не только этим», — улыбнулся Волхв. «Но безопасность семьи для него превыше всего». В этот момент мимо них прошли прислужницы, ведя на урок сыновей Доброслава. Мальчики шли к своему наставнику. «Как они справляются с потерей матери?» – спросил Ведмурт, видя смешанную грусть и радость в юных душах. «Старшему тяжелее всех, он многое понимает и помнит», – ответила княгиня. «А вот младшие лучше себя чувствуют. Для них образ матери – это как для нас Лада-матушка, хранительница и заступница». «А дочка что?» «Девочка растет не по дням, а по часам», – улыбнулась Цветана. «Она для меня как родная дочь, которой у меня никогда не будет». Последние слова молодая женщина произнесла с некоторой мольбой, будто прося волхва опровергнуть их, но он не мог порадовать ее. В судьбе княгини был только один сын, чтобы все свои силы она могла направить на воспитание пасынков и заботу о людях северных земель, будто о своих детях. «Береги ваше с Доброславом единение», — сказал ей на прощание Ведмурт. «От лада в семье правителей зависит благополучие их земель. Невозможно иметь процветающий край, управляя им обездоленным сердцем». Княгиня кивнула. Взаимное доверие и нежность, вновь появившиеся в ее отношениях с мужем, грели душу и успокаивали разум. Ими она очень дорожила. На этом собеседники расстались, и Волхв, завершивший свои мирские дела, направился к своим ученикам, ждавшим его указаний.